Отец запрещал врачам и подчиненным распространяться о состоянии своего здоровья. Но у меня был уговор с Поскребышевым. Тот тайком извещал меня, если отцу становилось плохо. К счастью, с осени 45-го здоровье отца пошло на поправку. Заметно улучшилось. «Это японцы не давали мне покоя», — шутил он. «Как только их разбили, стал хорошо себя чувствовать». Хорошо выразился писатель Фадеев в своем «Разгроме». «Был человеком особой, правильной породы». Эти слова так нельзя, как нельзя лучше подходили к отцу. Именно что особый. Именно что правильный. Сейчас меня хотят заставить отречься от отца. А тогда, пока он был жив, пытались опорочить меня в его глазах. Пытались не раз, а не два. Кто-то из-за зависти, кто-то преследовал далеко идущие цели. Причем делалось все искусно. Не напрямую, а намеками, оговорками. Например, случай с Паккардом. Примечание. Марка американских автомобилей, выпускавшихся с 1899 по 1958 год. Я про себя потом прозвал этот чертов Паккард троянским конем, потому что от такого подарка мне вышли неприятности. Генерал Чуйков, примечание. Василий Иванович Чуйков, 1900-1982, советский военачальник, маршал Советского Союза 1955, дважды Герой Советского Союза 1944-1945. После войны до июля 1946 года продолжал командовать 8-й гвардейской армией, которая дислоцировалась в Германии. Одновременно был главой Советской военной администрации в Тюрингии. С июля 1946 года заместитель, затем первый заместитель главнокомандующего группой советских оккупационных войск в Германии и заместитель начальника Советской военной администрации в Германии. С марта 1949 года главнокомандующий группой советских оккупационных войск в Германии. Генерал Чуйков, как страстный автомобилист, собрал в своем штабе много хороших трофейных и нетрофейных машин. Среди них был серый Паккард, который очень мне понравился. Я повосхищался им вслух. Сказал, что хороша машина, да и только. Не намекал и тем более не требовал, чтобы ее отдали мне в мой штаб. Побираться и вымогать не в моих привычках. Но технику я люблю и понимаю. Почему бы не восхититься, если машина того заслуживает? Кое-кто решил извлечь из этого свою пользу. Пишу «кое-кто», потому что имени человека, устроившего эту интригу, я так и не узнал. Машину мне передали по распоряжению Жукова. Примечание. Георгий Константинович Жуков, 1896-1974. Советский военачальник, маршал Советского Союза 1943, четырежды Герой Советского Союза, министр обороны СССР 1955-1957. После войны возглавлял группу советских оккупационных войск в Германии и советскую военную администрацию в Германии. По распоряжению Жукова. Но я не могу утверждать, что он был организатором интриги. Возможно, что его использовали без ведома. Я обрадовался, машина была хорошей. Плохая бы мне не понравилась. Начал ездить на ней. Вдруг звонок отца. И сразу первым вопросом. «Василий, это правда, что ты вытребовал себе Паккард?» «По какому праву?» Я сразу понял, что к чему. Раз вытребовал, значит, кто-то пытается мне ножку подставить. Объяснил отцу, как все было. Следующий вопрос. «А не кажется ли тебе, что слишком бурно восхищаешься этой американской машиной?» «Нет, — говорю, — не кажется. Разве нельзя сказать, что машина хороша, если она и на самом деле хороша? Что тут такого?» Отец очень не любил, если ему вопросом на вопрос отвечали. Я это знал, но тут случайно вырвалось. По моему тону и потому, как смело я разговаривал, отец понял, что я ни в чем не виноват. Он сам в то время еще ездил на Паккарде. Его ЗИС, примечание, речь идет о ЗИС-115, бронированной версии серийного советского автомобиля ЗИС-110, созданной специально для Сталина. Работа над его созданием была завершена к 1947 году. Внешне ЗИС-115 не слишком отличался от серийного ЗИС-110. Его ЗИС только-только до ума доводился. «Если машина хорошая, то сказать можно», — согласился со мной отец. «Я завтра же верну машину Жукову», — сказал я. «Сегодня бы вернул. Прямо сейчас. Но разговаривали мы поздно ночью». «Не надо возвращать», — осадил меня отец. «Далее так пользуйся. А то люди подумают, что ты считаешь этот автомобиль слишком плохим для себя». Покард пришлось оставить. На покардах тогда не только отец ездил, а все члены политбюро. С покардами мне вообще не везло. В 1952 году я приобрел в личную собственность покард. Чин по чину заплатил, оформил документы. Наследствие одного из моих адъютантов заставили оговорить меня, сказать, что якобы эта машина приобреталась для автомотокоманды ВВС Московского округа, а я решил ее присвоить, потому что она мне очень понравилась. Я сразу вспомнил ту послевоенную историю. Похоже ведь, и не только марка автомобиля совпадает, но и общий дух, душок, гнилой душок лжи. Мое пребывание в Германии дало возможность врагам обвинить меня в присвоении трофейных ценностей. Выплыли откуда-то целые грузовики с добром. «Где все то, о чем вы говорите?» – спросил я у следователя. «Если я присвоил все это барахло, то где оно? Дома? На даче?» На это следователь, как заправский фокусник, вытащил из папки новую бумажку. Протокол допроса, в котором рассказывалось, как я заставлял адъютантов и жену торговать незаконно полученным трофейным добром. Целое трофейное дело раздули. Но трофейное дело конца 40-х было правдой, а не выдумкой, как в моем случае. Примечание. Имеется в виду трофейное дело, оно же генеральское дело. 1946-1948 годы, в рамках кампании по выявлению злоупотреблений среди генералитета. Фигурантами по этому делу проходили главный маршал авиации Новиков, маршал Советского Союза Жуков и 12 генералов. Обвинения в присвоении трофейных ценностей предъявлялись и упоминавшемуся высшему наркому авиационной промышленности генерал-полковнику Шахурину. Но в обвинительном заключении против него по авиационному делу этот эпизод не фигурировал. 1 марта 1946 года мне было присвоено звание генерал-майора. Поскребышев по секрету рассказал, что меня добавил в список отец. Сам своей рукой. Все так привыкли к тому, что отец меня вычеркивает, что и в списке включать перестали. «Поздравляю, ты первый генерал в нашем роду», сказал отец во время телефонного разговора, который состоялся на следующий день. Как говорили раньше, дай бог не последний. Я оценил шутку отца. Он никогда не был генералом. В 43-м году он стал маршалом, а в июне 45-го – генералиссимусом. Когда я поздравил его с присвоением этого звания, отец недовольно сказал: «Зачем оно мне? Это Конев», – с Аркасовским придумали примечание. Иван Степанович Конев, 1897-1973, советский полководец, маршал Советского Союза 1944, дважды Герой Советского Союза 1944-1945. Рокоссовский Константин Константинович, 1896-1968, советский военачальник, маршал Советского Союза 1944, маршал Польши 1949, дважды Герой Советского Союза 1944-1945. Командовал парадом Победы в 1945. Это Кони с Рокоссовским придумали, чтобы я был генералиссимусом. А Жданов предложил Москву в город Сталин переименовать, как будто мало одного Сталинграда. Скромность отца – это не миф. Он на самом деле был очень скромным человеком. Все видели, как он одевался. Многие помнят обстановку его кабинета и его дачи. Отец привык обходиться самым необходимым и от своих товарищей, и от нас, детей, требовал того же. Если кто-то из близких, знакомых, бывал увлечен в пристрастии к роскоши, отец едко его высмеивал. Он мог одним словом пригвоздить так, что человек запоминал на всю жизнь. Если же тяга к роскоши принимала выраженный характер, переходила границы, следовало наказание, подчас весьма суровое. Трофейное дело – наглядный тому пример. Оно показало, что в Советском Союзе нет никого, для кого законы не писаны. но отец никогда не требовал от других того, чего не делал сам. Это было для него невозможно – самому купаться в роскоши, а других призывать к скромности. Сейчас распускаются самые невероятные слухи об отце, в том числе о каких-то немыслимо роскошных пирах, которые он якобы устраивал. На самом деле, то были обычные банкеты, посвященные разным событиям. Праздничный стол, банкет же это праздничный обед, но никакой немыслимой роскоши не было. Или роскошью считают то, что для того, чтобы сделать приятно иностранным гостям, готовили какое-нибудь их национальное блюдо. Но это же простая дань уважения, принятая во всем мире. Поляки, когда устраивали банкет, угощали нас пельменями. Немецкие товарищи – борщом. Нам было приятно. Скромность отца считалась человечностью. Есть у меня один способ определения душевных качеств человека. Вывел я его, наблюдая за людьми и сравнивая их реакцию на трагические события. Случись какое происшествие, одни интересуются только материальным ущербом, а другие непременно спросят о людях. Кто пострадал? Есть ли погибшие? Остались ли у них семьи? Многих интересует только одно – степень ущерба и когда будут ликвидированы последствия. Отец же всегда спрашивал о людях. Мне несколько раз приходилось докладывать ему в мирное время про то, что где-то разбился самолет. Казалось бы, что такое один самолет для товарища Сталина, который думает о судьбах миллионов? Но отец никогда не забывал о людях. Напоминал, чтобы позаботились о семьях погибших. Хоть и знал, что я не забуду. Помогу непременно. Человека не вернуть. Но для тех, кто остался, надо сделать все возможное, говорил он. Я тоже такой, как отец. Людское горе воспринимаю как свое личное горе. Когда разбивался кто-то из моих летчиков, я ночами не спал, прикидывал, как можно было этого избежать. Ну и вообще старался помогать людям, чем мог. Говорю об этом без рисовки. Незачем не рисоваться. Был такой случай, когда я командовал дивизией. Сотрудница из столовой пожаловалась на то, что ее дочка второй год не может поступить в химико-технологический институт. Срезается на экзаменах. Мать очень расстраивалась, говорила, что дочери приходится работать, готовится к поступлению она вечерами. Видимо, недостаточно готовится. Это была семья летчика, геройски погибшего под Сталинградом. Фамилию я не указываю намеренно. Не хочу, чтобы кто-то много лет спустя корил его дочь тем, что в институт ей помог поступить Василий Сталин. Рассказываю с другой целью. Я решил помочь женщине, которую знал с хорошей стороны и уважал. Позвонил в Москву в горком Попову. Примечание. Георгий Михайлович Попов. 1906-1968. Советский партийный деятель. С 1944 по 1950 год председатель исполнительного комитета Московского городского совета депутатов трудящихся. Одновременно в 1945-1949 годах первый секретарь МК и МГК партии и в 1946-1949 годах секретарь ЦК ВКПБ. Горком Попова, с которым был знаком, и попросил помочь дочери героя. Попов все устроил. Через несколько дней мне позвонил отец. Кто-то рассказал ему об этом, причем представили так, будто я оказываю протекции молодым девушкам. Ясно, с какой целью. Я объяснил, почему решил помочь девушке, которую никогда не видел. Отец смягчился и сказал, товарищам из приемных комиссий надо обращать больше внимания на биографию абитуриентов. А то они привыкли только плохое выискивать, хорошего не замечают. Семье героя нужно оказывать особое внимание. Ворошилов рассказывал мне, как при знакомстве, кажется, это было в 35-м, отец спросил у Чкалова. Примечание. Валерий Павлович Чкалов, 1904-1938, советский летчик-испытатель, комбриг, герой Советского Союза, командир экипажа самолета, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер, США. Погиб 15 декабря 1938 года при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180 на центральном аэродроме имени Фрунзе, Ходынский аэродром. Спросил у Чкалова, Почему тот избегает пользоваться парашютом, а непременно старается посадить машину? У Чкалова на самом деле была такая привычка. Он ответил, что любой ценой пытается сберечь машину, поскольку летает на опытных образцах, существующих в единственном экземпляре. Отец на это заметил, что жизнь Чкалова дороже любой машины, и приказал ему при необходимости непременно пользоваться парашютом. Жаль, что Чкалов не прислушался к этому совету и продолжал поступать по-своему. Когда у него в декабре 1938-го в полете вдруг заглох мотор, возможность прыгнуть и спастись была. Но Чкалов решил спланировать и разбился. Служить в Германии было непросто. Приходилось строить все на пустом месте. Каким была Германия после ожесточенных боев? Это вызывало ряд сложностей. Многого не хватало. Заключительный этап войны потребовал огромнейшего напряжения не только от армии, но и от народного хозяйства. Все мы понимали, что врага надо добивать как можно скорее. Был риск, что союзники могли спеться с фашистами. Отец этот риск всегда учитывал и не доверял Рузвельту и Черчиллю так, как доверял товарищу Мао. Жизнь в очередной раз доказывала его правоту. Не успела война закончиться, как американцы начали угрожать нам атомной бомбой. Про их секретные переговоры с фашистами в 1945-м тоже известно. Потому мы торопились. Лозунг «Все для фронта, все для победы» весной 1945-го приобрел особое значение. Опять же, надо было кормить население освобожденных районов, устраивать там жизнь. Надо было строить военные городки, потому что мы пришли сюда надолго. Хозяйственный вопрос стоял с особой остротой. В его решении следовало учитывать много интересов. Случалось и поспорить. Если кто-то другой мог поспорить и забыть об этом, то со мной так не получалось. Стоило мне где-нибудь повысить голос или стукнуть кулаком по столу, как сразу шел слушок о моей грубости. Не скрою, что я могу и накричать, и голос повысить, и кулаком по столу дать. Мародеров и трусов случалось и ударить, сгоряча. Но я солдат, офицер, а не гимназистка. И вообще в армии суровые нравы. Некоторые генералы могли собственноручно застрелить подчиненных, не выполнивших приказ. Такое тоже бывало. Это армия, это война. Любезничать не принято. Я был такой же, как и все, даже помягче других».